На гололитическом дисплее было видно, насколько безвыходная ситуация сложилась для глупцов. Капитан Гастен Лутрис Армонитан из Детей Императора прохаживался по комнате управления в своей башне, всматриваясь в каждый доклад и результаты сканирования. Естественный рельеф северо-востока направит атакующих к воротам 8-й авеню с широкой улицей за ними, над которой доминируют три орудийные батареи, расположенные через каждые 100 метров. Дальше город превращался в лабиринт пересекающихся зон огня из дотов и лаз-пушек. «Их глупость станет причиной их поражения», — сказал он, разговаривая скорее с самим собой, чем с сервами легиона, которые стояли у пультов. «Такая типичная слабость — атаковать без должной предварительной бомбардировки. Чего они пытаются добиться?» «Они пересекли второй кордон, капитан», — доложил один из сервов. «В последнем докладе сообщается о массированном наступлении пехоты. Враг несет тяжелые потери». «Было неразумно оставлять бронетехнику», — заметил Лутрис. «Все те противотанковые ракетные комплексы будут потрачены впустую. Пусть их расчеты займут первый кордон». «Так точно, капитан», — ответил помощник. Лутрис сверился с хронометром. До рассвета оставалось чуть больше 3 часов по таранскому стандарту. Первая волна наступающих даже не успеет дойти до стены, когда его войска получат полный обзор. Тогда начнется настоящая бойня. Окраины идеальной цитадели совершенно не походили на то, ради чего их выстроили. Красивые висячие сады буйно разрослись на крышах и стенах белых домов. В воздухе витал аромат цветов. Украшенные колоннами фасады и выступающие галереи использовались тарионцами как укрытие, пока они продвигались к воротам башни, возвышающейся над зданиями впереди. Дети императора не жертвовали чувством прекрасного в планировке города. Украшенные колоннами алебастровые строения в равной степени могли служить административными офисами или складами бронетехники. По внешнему виду сказать было невозможно. Валерий шел вместе со своими людьми, решив пробиться как можно дальше в город, даже если их операция и была обречена на поражение. Ему пришлось смириться с бесславной гибелью своих войск на Истване, и он не хотел, чтобы сейчас все закончилось столь же печальным образом. На что бы Коракс не рассчитывал, тарионцы просто так не сдадутся. Нескольким шагоходам часовой повезло уцелеть под обстрелом на подступах к городу. Они двигались в нескольких сотнях метрах впереди, разведывая путь для передовых сил численностью в 300 человек. Валерий знал все это благодаря постоянным подсказкам трибуна Калориума, который следовал в нескольких шагах позади субцезаря. «Сэр, передовой батальон столкнулся с очередной линией обороны», — сообщил Калориум, прижимая к уху похожий на чашку приемник. «Ведется огонь с балконов». После этих слов Валерий поднял глаза и по-новому осмотрел ряды выступающих над ними галерей. Все оставалось таким же, как и когда они вступили в город. На первый взгляд, бесполезные архитектурные формы на самом деле представляли собой огневые мешки, орудийные позиции или минные поля. Чувствуя обеспокоенность командира, телохранители Валерия сомкнулись вокруг него плотным кольцом. Их золоченые панцирные доспехи и белая форма покрылись грязью после длительного марша из зоны высадки. «Возможно, нам следует поискать укрытие, субцезарь», — предложил вице-трибун Калиста. «И где же оно?» — резко ответил Валерий. Он потерял 4 штабистов, которые решили укрыться в цветнике, усеянном, как выяснилось, минами. Калиста неуверенно оглянулся. «Неважно», — бросил Валерий, продолжая идти посередине дороги. Его раздражала борьба с невидимыми врагами, выходившими лицом к лицу, лишь когда отступали к следующей линии обороны. Ему не нравились подобные стычки. Без сомнения, если воины в пурпурно-золотых доспехах решат вступить в бой, они заберут куда больше жизни его солдат. Немного утешало лишь то, что они добрались до самого города. Обстрел из башен из центра прекратился. Очевидно, чтобы не задеть собственных бойцов. «Передовые отряды несут тяжелые потери», — доложил Калориум. «Запрашивают подкрепление». При взгляде на трибуна сердце Валерия ёкнуло. «Пусть 3-я и 5-я роты выдвинутся из резерва. Посмотрим, смогут ли они обойти вражескую позицию. Прикажите 5-й и 6-й сформировать арьергард. Как дела у префектора Магелия?» Пару секунд трибун говорил в приемник, затем печально покачал головой. «Вторую фалангу оттеснили назад, а она потеряла треть людей», — ответил Калориум. «Сэр, поступает информация и от третьей фаланги. Ее уничтожают из укреплений у ворот». Меньше чем в 200 метрах взрыв поднял в воздух столб пепла и дыма. Пару секунд спустя на Валерия и его людей посыпались обломки. «Что это было?» – потребовал он, хотя Калориум уже отрывисто говорил по воксу. «Макропушки, сэр», – ответил трибун. «Расположено на перекрестке впереди, на третьем этаже здания». Голос трибуна дрожал, и, оглянувшись на других солдат, Валерий ощутил их страх. Если он продолжит гнать их вперед, они сломаются и погибнут. Это ему нисколько не нравилось. «Хорошо, сообщи всем подразделениям», – прорычал он. «Отходим поротно. Создать рубеж на границе города. Отступление будет организованным. Побега и паники я не допущу». «Да, сэр», – судя по облегчению на лице Калориума, он был несказанно рад решению субцезаря. Валерий остановился и, уперев руки в бока, посмотрел на далекие башни. Он добрался до города, что было уже само по себе достижением. Но даже его разведка находилась в 2 километрах от внутренней линии обороны. Неважно, что намеревался делать Коракс дальше, сейчас это пахло поражением.